Глава 27. Ну уж нет, к такому жизнь меня точно не готовила. Эмиор, натянуто улыбнулась дворецкому. Разве Равате сообщали, что у нас будут гости? Боюсь, она не подготовила необходимое количество блюд. Ну что вы, леди Марго, не понял мой намек мужчина. Равата всегда делает с запасом. Она же готовит с расчетом на семью Ильшита. После этих слов дворецкий побледнел. Понял, что сболтнул лишнего. Но я и так знала, что возничий отправляется домой не с пустыми руками. И ничего против этого не имела. «Что ж», — попыталась скрыть раздражение в голосе. «Тогда на кровати на троих. Сьерры!» — обратилась к своим гостям. «Пройдемте в гостиную». Мужчины послушно последовали за мной. А на входе чуть не столкнулись лбами, пытаясь пройти в комнату первыми. На удивление, в этой схватке победил следователь, хотя я делала ставки на ректора. «Леди Марго!» – восхищенно произнес Ролов, рассматривая мое пианино. «Вы играете?» «Да», – горделиво вздернула подбородок. «Бывает временами. Игра на инструменте моя отдушина». «Тогда, может, порадуете нас чарующими нотами музыки?» – подхватил Торс. Глаза мои загорелись. Играла я отменно. И что скрывать, ради хвастовства демонстрировать свои навыки любила. Все равно необходимо было ждать, когда накроют на стол. Поэтому я уверенно расположилась за пианино и уже собиралась сыграть стандартную выученную мелодию «Дравинорский вальс», который посвящался всем драконам. Не только в качестве музыки, но и в качестве танца. А Лоура заставил меня его выучить, так как танцует его на любом серьезном мероприятии. Драконы же в этом мире – наше все. Но в последний момент я передумала. Почему бы заочно не познакомить этих мужчин с моим миром? В любом случае, если будут вопросы, скажу, что мелодию придумала сама. Да... С такими замашками я мало на себя взяла. Всего лишь кофейню. Когда можно было бы стать знаменитым композитором. Пальцы запорхали над клавишами, наигрывая одну из любимых мелодий. Людовика Эйнауди. «Погружаться». На 7 минут я покинула эту комнату. На 7 минут я взлетела к небесам, как птичка, полностью растворившись в этой игре. Мне не нужны были уже ноты. Я играла от сердца, помня каждый эпизод, каждую остановку. На 7 минут я забыла о всех проблемах. О том, что нахожусь в комнате с двумя неженатыми мужчинами, один из которых явно имеет на меня планы романтического характера. А второй? А со вторым ничего не ясно. И зачем он только пришел? Почему не остался со своей вчерашней спутницей? Хочет окончательно запудрить мне голову? Так ничего у него не получится. Я уже сделала окончательный выбор, и выпал он не в его пользу. После того, как пальцы сыграли последние ноты, я издала вздох облегчения и обернулась к своим гостям, чтобы поймать одинаковые взгляды с вертикальными зрачками. Протянула неуверенно. Без понятия, что означают такие преображения. Может, это какой-то полуоборот, и мне стоило бы волноваться о собственной безопасности и вызвать наряд жандармов? Ситуацию спас появившийся дворецкий, который зычным голосом сообщил, что в большой столовой накрыто, и можно приступать к трапезе. Мужчины встрепенулись, часто заморгали и поспешили отвести от меня взгляд, концентрируясь на Эмиоре. В битве «подойти первым и подать руку для сопровождения в столовую» к моему удовольствию выиграл Торс. А следователь недовольно поджал губы и последовал за нами. Равата постаралась на славу. Она как чувствовала, что сегодня пожалуют гости. Поэтому стол как никогда ломился от различных вкусностей. И чего здесь только не было. Бараньи ребрышки в ягодном соусе, запеченный местный картофель, несколько видов овощных закусок, ягодный морс, а также извлекли из закромов бутылку вина, которую мне в новоселье подарил напарник. Вот хотела же выпить ее сама, лежа в ванной, да все руки как-то не доходили. А Алоур говорил, что вино эльфийское, одно из самых лучших в этом мире. Напарник рассказывал, что в академии встречался с эльфийкой. Отношения так и не срослись, а вот желанная бутылочка осталась. И перекочевала она в итоге ко мне, чтобы быть выпитой двумя непрошенными гостями за обедом. Чтобы сильно не расстраиваться, я отодвинула в сторону морс и, демонстративно игнорируя Ролова, попросила Торса наполнить мой бокал. «Как дела в академии?» – решил поддержать светскую беседу следователь. «Сейчас намного лучше, чем до моего прихода», – приосанился ректор. «Мы отремонтировали часть общежития, закупили необходимый инвентарь. Скоро будем переходить к благоустройству аудиторий». «А кормить там, видимо, стали плохо, раз вы ходите в рабочее время по гостям». Торс усмехнулся, не воспринимая эту колкость как оскорбление, и ответил максимально вежливо. «В академии действительно нужно пересмотреть рацион питания. Если помнишь, финансирование нашей столовой оставляло желать лучшего. И чаще мы питались в ресторациях и тавернах. Но над этим вопросом я тоже работаю». «Тогда тебе было бы проще возвращаться к обеду домой?» «Я бы с удовольствием. Моя кухарка готовит отменно. Хотя, должен признать, леди Марго, с вашей она не сравнится. Все блюда просто изумительные». Торс пытался перевести тему на отстраненную, но Ролов вцепился в него клешнями, в попытке задеть. Недаром, что следователь. «Так отчего же не обедаете дома, сьер Фарклей?» «До драконьего континента мне ехать несколько суток, а порталом предпочитаю пользоваться как можно реже. Все свои ресурсы я сейчас направляю на благоустройство Академии. Управление выделять средства не желает, а аристократы, как видите, не особо подключаются к этому вопросу, хотя сами там обучались. И сейчас обучаются их дети. Они прекрасно видят, в каком состоянии находится замок, но никому это не нужно». Я напряженно ерзала на стуле. В голову опять приходили мысли, что неплохо бы подключиться к финансированию академии. Но как мне со всем справиться? Приют для бездомных тоже нуждался в средствах. Может, придумать еще один дополнительный источник дохода? Или все же попытаться повлиять на местных аристократов? Не мне же одной тянуть все на хрупких плечах. «Если будет открыт благотворительный фонд», — ответил следователь, «я обязательно подключусь к нему». «Буду иметь в виду», — кивнул Торс. «Займусь этим вопросом на досуге. Леди Марго, вы же поможете мне в этом деле? С вашей легкой руки дело пойдет намного быстрее». Кстати, Ролов высушил второй бокал и налил себе третий. Он явно был уже на хмеле и еле удерживал язык за зубами. «Я был удивлен, увидев вас вместе. Расскажете, как вы познакомились?» Зубы ректора заскрежетали, и я уже подумала, вот он, тот самый момент для незапланированного оборота.